Глава 35. Матвей вздрогнул. Внезапно он ощутил свое тело лежащим на какой-то неудобной поверхности. Мистический мир таял, уступая место привычной реальности. Молодой человек не мог понять, что с ним только что произошло. Был ли это сон или видение? Остался лишь слабый аромат той загадочной земли. Матвей почувствовал, что хочет перелечь поудобнее, однако что-то сковывало движение. Он глубоко вздохнул и разлепил веки. Глазам предстал штурмовик в черно-синей спецовке и балаклаве. Человек держал носилки, они покачивались в такт ходьбе. Матвей приподнял голову и встретился глазами с бойцом. «Ты что, очнулся?» Матвей кивнул. «Слышь, тормози!» «Он очнулся, походу». «Хорошо, ставим носилки», — отозвался второй боец из-за головы. «Вовремя очухался. Я уже задолбался вас поднимать по этой гребучей лестнице». Носилки с Матвеем поставили на пол. Бойцы отстегнули застежки фиксирующих ремней. Молодой человек медленно сел и посмотрел прямо перед собой. Знакомый узор на плитке, стойка гардероба, лужа запекшейся крови. «Мы пойдем остальных выносить. Побудь тут, хорошо?» Боец наклонился и заглянул в глаза Матвея. «Хорошо», — сипло ответил раненый. «Тогда придет в себя, поднимайтесь наверх». Человек в балаклаве обращался уже к кому-то другому. «На стоянке работают медики». Матвей пересел на корточки и стал подниматься. Только теперь он понял, как сильно болит и кружится голова. Кто-то подхватил его под руки. Матвей узнал Федора с Дианой. Девушка уже была в чьей-то темно-синей куртке, которая почти доставала ей до колен. У стены в окружении статуи вальяжных гребней и лупырей располагался мягкий диван. Матвея усадили посередине. Справа сел Федор, а слева Диана. «Который час? Я долго был без сознания?» «Сейчас 4:30», — буднично ответил Федор, посмотрев на наручные часы. «Ты был без сознания около 15 минут». Матвей повернул лицо к Диане. «Как там твой отец? Жив?» «Жив», — девушка отвела взгляд. «Такие люди очень живучи», — констатировал Федор. «Скоро будем допрашивать пленных. Работы предстоит много». «Что со мной произошло? Я помню, как упал ни с того ни с сего». «Это был обморок». Федор откинулся на спинку дивана. «От нервного перенапряжения. Такое бывает. Слишком много событий в один день». Матвей вдруг спохватился и обратился к Диане. «Среди тех, кто тебя сюда вез, был такой с рыжей бородкой?» «Кажется, да». Девушка хрустнула пальцами. «Это который всеми командовал?» «Альберт, скорее всего, ушел через катакомбы», — перебил Федор. «Там сейчас работает группа. Но вряд ли мы его сегодня достанем. Думаю, он уже далеко». В разговоре возникла пауза. Матвей наклонил голову и потер ладонью пульсирующий лоб. «Со мной говорил Ильихк». «Это интересно». Голос Федора несколько оживился. «Ну давай сейчас не будем об этом. Место неподходящее. Потом расскажешь». Мужчина побарабанил пальцами по подлокотнику и добавил. «Теперь они от тебя не отстанут». «И что мне делать?» Федор подал корпус вперед, чтобы видеть лицо Матвея. «Вступай в нашу команду. Толковые люди нам нужны». Со стороны зала доносились стоны и женский истерический плач. Матвей жевал губы, его взгляд был направлен в никуда. Мимо прошли два бойца с носилками, они несли раненого. Глаза Матвея задержались на перебинтованных ногах с окровавленными пятнами. «Что теперь с нами будет?» — проронила Диана. «Как мы будем жить после всего этого?» Федор пожал плечами и улыбнулся. «А это уже совсем другая история». Конец 1 книги. Текст читал Евгений Чейзес. Продолжение следует. Использованы фрагменты композиции Алексея Воронова.